Светло было, хоть газету читай. За сварогом послушно скользила длинная черная тень, ныряя в ямки, изламываясь на бугорках. Первый скелет он обнаружил шагов через 100, голый, не обремененный остатками одежды или оружием. Он не бродил по долине и не торчал на ногах, неведомо какими силами подпираемый. Смирнехонько лежал, щерясь в ночные небеса, как приличному скелету и положено. Сварог постоял над ним, пытаясь определить, что вызвало безвременную кончину. Крепкие молодые зубы наглядно доказывали, что покойный был в расцвете лет, но так и не доискался. Все кости целы, не поломаны и не изгрызены. Просто скелет и все тут. Пройдя еще немного, нашел второй, выглядевший точно так же. И чуть подальше третий. Все это категорически не нравилось. Что-то же должно было их убить. Или кто-то. Которая версия предпочтительнее в его положении? Он не знал. Прежнее деление на одушевленное и неодушевленное, сдается, не годилось. Как и надлежит вместе вроде Хельстада. Потом он вышел к башне. Вернее, сначала заметил тень, узкий черный язык, протянувшийся ему навстречу по равнине, залитый чуточку нереальным лунным сиянием. Свернул, чтобы обойти слева эту тень, и вскоре разглядел сооружение в виде пирамиды с усеченной верхушкой, высотой уардов 10. По углам площадки всем четырем торчали какие-то непонятные, невысокие предметы, и в центре возвышалось что-то напоминавшее то ли широкий крест, то ли язык пламени. «Птица», — разглядел он, подойдя совсем близко. «Высокая статуя, распростершие крылья птицы. И те по углам тоже птицы, но они сидят, плотно сложив крылья, и, похоже, другой породы. Знать бы только какой». На площадку вела каменная лестница с высокими ступеньками, выглядевшая целехонькой, как и сложная из продолговатых каменных блоков пирамида. Сварог в задумчивости постоял у подножия. Самым разумным было бы взобраться наверх и занять оборону. Однако трудно оказалось бороться с дурацким убеждением, будто он пребывает в безопасности, лишь двигаясь без устали. Меж тем, с точки зрения холодной логики, лишь увеличиваешь число подстерегающих тебя опасностей, болтаясь по равнинам и лесам. Конец колебаниям настал, когда Сварог приметил в отдалении у кромки леса перемещение слабо светившихся пятен. Сработал инстинкт. Он кошкой взлетел по высоким гладким ступеням на самый верх, на площадку, окаймленную, как оказалось, невысоким парапетом, не доходившим ему до колен. Там было сухо и чисто. Площадка выглядела монолитной. Нигде не видно хода вглубь пирамиды, люка, проема. Шаги почти не слышны. Под ногами определенно сплошная кладка без пустот. Пять изваяний, тонкий слой пыли под ногами, и все. Если это что-то вроде кумирни или храма, то в святилище царил довольно-таки аскетичный стиль. А может, в незапамятные времена отсюда унесли все, что можно было унести? Или это гробница? Вот только зачем к ней пристроили лестницу? Ну, в конце концов, мавзолей, с которого вожди принимают парад, мог оказаться вовсе не большевистским изобретением, и патент взят давным-давно под другими звездами. Археолог хренов, — одернул себя Сварог. —